Матерь Агни-йоги. Раздали карты по рукам вам в жизненной игре, но в них сыграет каждый сам, и здесь же, на земле. В этих словах точно выражена мысль о значении кармы. Сканды – рамки, в которых выявляется дух, а как он выявляется и какие новые сканды, возможные для изменения, создает он в жизни текущей, зависит от его свободной воли. Ибо воля свободна всегда выбирать свой путь вправо или влево. Ничто не может отнять от человека эту свободу выбора. Настоящее создано его волею в прошлом. Все сложности кармы – продукт его собственной воли. Слабая воля безвольно отдается в объятия тьмы. Но даже малая и слабая печушка, беззаветно и самоотверженно, защищает своих птенчиков от врагов. Слабоволие не прощается кармой.